занятый бельгийскими туристами. Туристов в гостинице не было. Они в это время осматривали древний заповедник в городе Хиве под названием Ичан-Кала, что в переводе означает «внутренний город». В то время, когда туристы уселись в автобус, чтобы вернуться на нем в Ургенч, ибо в древней Хиве еще не имелось подходящей гостиницы, Бэбу на мотоциклетной коляске отвезли в отрезвитель, где и проделали с ним все подобающие случаю процедуры. Когда его задерживали, уголком затухающего от алкоголя мозга, Бэба все-таки успел увидеть, осознать значение милицейской формы и успел соврать, что ищет свой номер, который находился этажом выше. Выпустили его в ранний утренний час, записав соответствующую книгу. Ему возвратили также 20 рублей денег. Вознегодовал, но ему сказали, что было 30, десятку с него удержали и так далее, и представили ему опись материальных ценностей, бывших при нем при задержании. Впрочем, Бэба не помнил вчерашний вечер, и лишь на улице, гулко ступая по бетонным плитам тротуара, он осознал и похолодел от страха и даже перестал быть похмелен. Исчез обрубок самородка, который всегда был при нем в заднем правом кармане техасских штанов. Засыпался. Прохладен был утренний город Ургенч. По дороге к рынку шли ишаки и влекли на себе седоков или двухколесные тележки с дощатым помостом над самой ишачьей спиной. Открывались киоски с газировкой. Шелестели пустые автобусы. От редакции газеты «Хорезмская правда» на лихом мотоцикле в очках, в кожаной куртке помчался на задание лихой ездок. На рынке разжигали огонь в рыбожарке. Интересном заведении, где изрезанную на мелкие куски рыбу, кидали в кипящий чан хлопкового масла и вынимали оттуда проволочным черпаком на длинной ручке. Рыба была золотистого цвета и пахла хлопковым маслом и свежестью. Было хорошо есть ее под полотняным навесом, прихлебывать мутное среднеазиатское пиво и сочинять стихи вроде «Я живу, как в рыбожарке, рыба я, и рыбе жарко». Поздно писать стихи, засыпался. Он заглянул в вестибюль гостиницы. Дремали в креслах приезжие. Окошко администратора было задвинуто занавеской. У подъезда стояли пыльные периферийные газики и хлопали дверцами чернолицые деятели в тюбетейках и брезентовых сапогах. В номере еще спали. На четырех койках могуче храпели рыцари хлопкового производства. Его сосед-бухгалтер только что встал и насыпал в фаянсовый чайник зеленое зелье. На Бэбу он глянул без удивления и вышел за кипятком. Сумка лежала под кроватью. Бэба с содроганием запустил руку внутрь. Самородок был на месте. Взял сумку и прошел в дальний конец коридора, где имелась запримечена им черная лестница во двор. Напротив лестницы находился общий умывальник. Какой-то гад со скакалкой через плечо прошел туда впереди Бэбы. На спине у скакальщика ходила под майкой хорошая мускулатура. Бэба подумал, что гад будет мыться не меньше получаса. Он как бы без дела прошел к торцевому окну. Двор был пуст. Посреди двора торчала дощатая уборная –